Матэйсу и Ицуки со своими отрядами осматривали проезжающий транспорт. Доброволец не соврал, они и правда приехали. Я слегка высунулся из телеги. Их маги читали какие-то заклинания. Нашли, вон та. И как только в мою голову закрались подозрения и неприятное предчувствие, как Матэйсу с Ицуки побежали к нашей телеге. Каха, как они нас нашли. Наверняка заслуга тех магов. Надо думать, это было какое-то анализирующее заклинание. Я скинул с себя покрывало и выпрыгнул из телеги. Фира, подумав над ситуацией, вернулась к облику королевы Филариалов. Так вот ты где? Вот и отряд Рина подоспел. Видно, тоже рядом ошивался. Черт, вот куда уж хуже. Мы нашли вас. Отпустите принцессу Милти. Ицуки указал на меня пальцем с таким видом, словно он посланник самой Фемиды. Представь себе, никто ее силком не держит. Как ты смеешь? У нас есть все доказательства. Правосудие не на твоей стороне. Правосудие, говоришь, это ребята, которые во время волн оставляют спасение людей рыцарским отрядам, говорят мне о правосудии. Эх, они и правда думают лишь о том, чтобы удовлетворить свое чувство справедливости. Хотя, погоди-ка, если подумать, я ведь могу объяснить им, что происходит. Несмотря на свои недостатки, Рен все же беспокоился о зараженной деревне, а уж у Ицуки этой самой справедливости должно быть с избытком. Нельзя ли этим воспользоваться? Хотя, скорее всего, они не собираются верить ни единому моему слову в принципе. Все же стоит попробовать им все объяснить и расставить точки над «и». Другими словами, стремление к правосудию нужно перенаправить в другую сторону. Противостояние крупному заговору – это одна из таких игровых ситуаций, перед которой невозможно устоять. Если заставить их поверить мне или хотя бы засомневаться в этой стране, это может стать важной ступенью. Вы уверены, что говорите правду и выступаете на стороне справедливости? О чем ты? Вот ваша вторая принцесса, живая и невредимая. Я показал героям принцессу, не теряя бдительности и будучи готовым отразить любую атаку. Принцесса посмотрела тревожно, но кивнула. Герой меча сама, герой копья сама, герой лука сама, герой щита сама невиновен. Даже наоборот, я обязана ему жизнью. Вторая принцесса говорила не своим обычным детским тоном, но властным голосом полноправной представительницы королевской семьи. Лица всех троих перекосило. Своими действиями они на самом деле лишь способствуют творимому злу. Если случай вскроется, то, при их непомерном чувстве справедливости, это может стать несмываемым пятном на репутации. Прошу вас, поверьте мне, за всем этим инцидентом кроется большой заговор. Но, принцесса Милти, разве сейчас он не отпускает вас ни на шаг? Он делает это по моей личной просьбе, как раз для того, чтобы защитить мою жизнь. От слов самой принцессы Ицуки замялся. Вам не кажется это неестественным? Какую пользу герою щита сами принесет мое похищение? Ты такую, что, опять причину выдумать стараешься? Аж глаза забегали. Но он ведь, разве вы не замечали, что королевство Милрамарк относится к герою щита сами иначе? И правда, мать всегда твердила, когда настанут темные времена, люди должны объединиться и противостоять им. Непозволительная роскошь героям тратить время на междоусобицы. Прошу вас, сложите оружие. Хватка, которой герои сжимали его, ослабла. Видимо, они вспомнили о своей миссии. Может, их посетило понимание. В конце концов, последний бой принес им сокрушительное поражение. Вторая принцесса права, нам необходимо вместе тренироваться и становиться сильнее. Если мы собираемся выполнять нашу миссию героев, то вся эта ситуация, в которой мы не набираем уровни и не усиливаем оружие, пустая трата времени. Ну, поняли, это заговор. Сейчас я выложу вам все, что знаю, а сражаться со мной или нет, это уже потом решите сами. Но тут вперед вышла сука. Не верьте словам демона щита. Что она задумала? Хочет отыграть себе очков, сделав вид, что беспокоится о сестренке. Разве я не говорила вам об этом еще тогда, когда нам стало известно о случившемся? У демона щита есть щит, промывающий мозги. Сестра, младшая принцесса посмотрела на старшую суку полными удивления глазами. Водает, надо же хоть какую-то меру знать. Какой, к черту, промывающий мозги щит? Было бы у меня что-то подобное, и меня бы в такой угол не загнали. Как удобно считать, будто я могу просто промыть мозг любому и присвоить себе плоды чьих-то трудов. И вообще, промывание мозгов, это же религиозная шарманка. Да она издевается. Это про тот зловещий щит, умеющий промывать мозги. Я думал, это миф, но, Не знаю, слышали ли вы, но церковь подозревает, что началось это около месяца назад. В то время я начал торговать. Основным моим товаром были лекарства, которые я, бывало, давал принимать больным самолично. Из-за этого по всей стране поползли слухи о святом с божественной птицей. Да уж, дату они выбрали не наобум. Как выяснилось, церковь воспользовалась этой информацией, чтобы их история казалась убедительнее. Это же очевидно, не так ли? Доклады со всех уголков страны противоречат друг другу, словно жители пытаются помочь Наофумисану. Стали бы обычные люди дружно помогать преступнику, и правда, странные они. Наперебой заявляют, что герой щита такого бы не сделал, а одна бойкая старушка и вовсе так его хвалит, будто молится. Старушка, кого она помянула, я понял сразу же. Но все-таки, что еще за чушь они несут? Я не отрицаю, что за последние дни мне очень многие помогли. Но все это, лишь плоды того, что вы посеяли по всей стране. Что у вас за мировоззрение такое, все, чего я не знаю, вражеский замысел. Чем у вас головы забиты? Скорее всего, он обладает силой промывать мозги любому, с кем разговаривает, находясь в непосредственной близости. В настоящее время церковь бросила все силы на то, чтобы освободить людей от этого помешательства. «Да нет у меня такой силы, придурки!» — воскликнул я, но никто не отреагировал. Рафтеле, Фира и Милти тоже будто застыли. Другими словами, после того, как меня объявили в розыск, их удивило, что на меня никто не стучит, даже напротив, большинство людей очень ценит меня. В результате сука, возможно, с подачи церкви трех героев, придумала удобоваримое доказательство. У него есть промывающий мозги щит. Вот так история. И ведь не лень было. Герой щита сама, у вас и правда есть такая сила? Вторая принцесса с тревогой посмотрела на меня. Тебе самой-то как кажется? Наверное, нет. И чего я надеялся на быстрый ответ? Будь у меня такой щит, я бы не влип в такую ситуацию. Если б я мог промывать мозги солдатам, рыцарям, магам и селянам, давно бы всем тут заправлял. До такого ситуация бы точно не дошла. Их теория промывающего мозги щита и так не выдерживает никакой критики перед тем фактом, что они объявили за меня награду, если не сказать большего. И вы, чертовы героюшки, до таких элементарных вещей допереть не можете? Так этот тип насильно промыл мозги Рафталитян и Фиротян. Вы ошибаетесь. Нам никто ничего не промывал. Мы спасем вас. Я хочу остаться с господином самой. Урод, все еще руки чешутся наложить лапу на Фира с Рафталией. На свете есть сила мощнее, чем сила, тянущая тебя к бабам. Все это не важно, так что слушайте. В зависимости от ваших действий я могу отдать вторую принцессу. Принцесса от шока не могла вымолвить и слова. Хорошо, мы слушаем, первым ответил Рен. Атмосфера накалилась. Как бы мне хотелось сейчас не ошибиться в выборе. Во-первых, никакого промывающего мозги щита не суще. Я вам не верю, перебил меня Ицуки. Заглохните, генерал-лейтенант сама, бесите. Заткнул того я. Мне ни о чем разговаривать с фанатом правосудия, который решает судьбы людей, выслушав лишь одну из сторон конфликта. В общем, это заговор. То ли король, то ли вон та женщина, то ли церковь, но кто-то из них пытается убить вторую принцессу и повесить вину на меня. Я понял. В таком случае я требую, чтобы ты добровольно пошел с нами пленником. Со своей стороны я клянусь, что тебе никто не навредит, пока идет расследование. Ты ему веришь, этому мерзавцу, который промыл мозги Фиротян. Вот-вот, я ему не верю. Герой меча сама. Нельзя прислушиваться к словам демона. Только Рен собирался было мне поверить, как вмешалась сука и остальные. Я предпочитаю обойтись без боя. Истина обязательно откроется. Наконец-то Рен применил свое хладнокровие на практике и трезво оценил ситуацию. Можно считать переговоры состоявшимися? Нет, жалобно обронила вторая принцесса, крепко сжав мою ладонь. Ее рука страшно дрожит, а лицо белее смерти. Скорее всего, меня убьют. Я обдумал ситуацию. Скорее всего, вторую принцессу ждет другая судьба, нежели нас. Скорее всего, ее доверит какому-то государственному магу, чтобы он развеял магию промывки мозгов. А что дальше, кто знает. Например, во время ритуала он может наложить на нее сильное проклятие, и она скончается. В голову сразу пришел этот сценарий. Если это случится, то даже почти поверивший мне Рен окончательно уверует в мои преступные намерения. Велика вероятность, что все это представление организовала сука, и она смеет покушаться на младшую сестру. «Помогите», — едва слышно прошептал Эмилти. «А ведь я так близко подошел к тому, чтобы доказать свою невиновность. Эх, я ведь обещал, а? Меня ведь тоже не так давно обвинили в попытке изнасилования, и никто мне не верил. А теперь на кон поставлена жизнь младшей принцессы. Промывание мозгов, какое удобное оправдание ее убийцам. Эх, тебе можно было даже не просить. Я и сам все понимаю. Смерть второй принцессы равносильна нашему поражению. Кто станет доверять человеку, не сумевшему оправдать ее доверие? Так не пойдет. Я не могу вам довериться. Если отдам вам принцессу, вы наверняка не сможете ее защитить. Я обещал ей, что не дам ее в обиду, что бы ни случилось. Тогда я усадил принцессу Фира на спину и велел Рафтали сделать то же. Фира, знаю, как ты это не любишь, но бросай телегу и беги. Ей есть, бывайте. Затем ей на спину запрыгнул и я, и Фира сорвалась с места. А, стоять, Хайквик, и не надейся, что за... Матеису метнул Фира под ноги браслет. Ее нога запуталась в нем, и Фира упала. А, Кья, мы с Рафталией и Милти повалились вперед. А и краткое, я сразу же принял на себя их тела, чтобы смягчить им падение. Матеису предвидел, что Фира использует Хайквик, и специально помешал ей вот же сволочь. ГНН, эй, не снимается, он не снимается, господин Сама. Фира отчаянно барахталась, пытаясь сбросить с себя уцепившийся за ногу браслет, но тот и не думал слезать. Он сделан из какого-то черного металла и явно зачарован, потому что иначе он бы чудовищную силу Фира не выдержал. И не надейтесь, что сможете убежать. Ну же, отдавайте принцессу Милти. Вот еще, сука, что стоит рядом с тобой, так ухмыляется, что сразу понятно, чьих это рук дело. Если вторую принцессу убьют, я никогда не докажу свою невиновность. Фира, угу, а, Фира попыталась было встать, но тут силы словно покинули ее. Она вновь споткнулась и упала. Ты тело не слушается, у. Фира слабо засветилась, а затем почему-то приняла человеческий облик. Что ты делаешь? Это не я. Форма сама поменялась. Что? На ум приходит только тот браслет, что Матеису надел ей на ногу. Хе-хе. Я специально обратился к государственным алхимикам, чтобы они сделали вещь, с помощью которой Фиротян навсегда осталась бы в форме ангелочка. Даже и не думай нападать на меня, пока на тебе этот браслет. Отпусти. Матеису поставил на ноги изо всех сил пытавшуюся подняться Фира и выставил ее мне на показ. Алхимики отлично поработали. Он запечатывает даже ее чудовищную силу. Кахай, я надеялся сбежать благодаря ногам Фира и такого исхода не ожидал. Вещь, которая превращает Фира в человека и ограничивает ее силу. Что за узкоспециализированный инструмент? Неужели ты настолько хочешь Фира? Хотя, ты же говорил, что фанатеешь от ангелочков. Значит, наверняка уже давно думал, как бы ее себе забрать. И как же так получилось, что именно сейчас твой план воплотился в жизнь? Пока мы не снимем браслет с ноги Фира, шансов на побег у нас нет. Фиротян, Мелтян, с этими возгласами Фира и вторая принцесса протянули друг к другу руки. Но сцепить их им не суждено. От своенравной принцессы я тоже не откажусь. Не волнуйся, у меня ты будешь вместе с Фиротян. Еще и издевается. Матеису, как ты не понимаешь, что и Фира, и второй принцессе угодить в твой плен смерти подобно. Послушай, это, почему вы стоите в сторонке, герой меча Сама, герой лука Сама? Нам нужно поскорее схватить героя щита. Но, Рен и Цуки все стояли и никак не реагировали. Если бы напали еще и они, все было бы кончено. Ну, что еще сказать, чувство справедливости у них с избытком. Мы пытались сбежать, но Матеису остановил нас, а затем еще и взял заложницу. По-другому случившееся никак не воспринять, и поэтому они не решались присоединяться к битве. Видимо, дело в этом. Даже не знаю, радоваться ли. Что же делать? Пока Фира в заложниках, сбежать мы не можем. На стороне Матеису, сука. Сложно сказать, что она может с ней сделать. Подожди, Фиротян, сейчас я тебя спасу. А, стой, как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и переруби сие водой, аки клинком. Свайта кваслэш. Вторая принцесса побежала к Матеису, на ходу зачитывая заклинание. Оп, Матеису отскочил в бок, уворачиваясь от кваслэша. Отпусти. И в тот же самый момент Фира вновь дернулась, и смогла освободиться от руки Матеису, державшей ее за шею. Отлично. Не успел я подумать даже этого, как Матеису вместо Фира схватил вторую принцессу за запястье и заломил ей руку. Затем он тут же передал ее суке. Майн, это твоя дорогая сестренка, защищая ее любой ценой. «Мелтян, Фиротян, сестра, отпусти!» Фира протянула второй принцессе руку, но и в этот раз ее желанию не суждено было исполниться. Более того, Матеису вновь попытался схватить ее, так что я поймал руку Фиры и прижал к себе. «Я не отпущу тебя, Милти, демон щита тобой просто управляет, но скоро я развею его чары промывки мозгов. Сейчас, Шилд Призон, я быстро переключился на щит гнева 2 и применил навык на Матеису. Что за, еще рано, не поддавайся ярости. Чейнж Шилд Атака, я выбрал более мощный щит осиного жала. На этом наше знакомство окончено. Получай, Айрон Мейден, я пожертвовал всем своим духом, чтобы обрушить на Матеису свой коронный навык. Конечно, в идеале хотелось бы применить его на сучью принцессу, но сейчас не вышло. Впрочем, если удастся прикончить им Матеису, тоже будет неплохо. Или довести до полумертвого состояния, так даже лучше. Ты не посмеешь, меч Метеора. Я знал, что ты, зло, лук Метеора. Что за, Рен и Цуки тут же атаковали Железную Деву своими сильнейшими навыками. Раздался громкий ляск, по Железной Деве побежали трещины, и она стала закрываться медленнее. Давайте, нужно уничтожить ее сейчас. Есть Рен сама. Так точно, Ицуки сама, Матеису сама, мы уже спешим на помощь. Рен, Ицуки, их спутники, а также спутники Матеису разрядили в Железную Деву всю свою магию. Дева пронзительно лязгнула, а затем разбилась. ГХ, и от этого моя шкала духа опустела. Спасибо вам, ребята. Хоть Матеису и получил урон от смены щита атаки, он все равно радостно улыбался. Не стоило о нас забывать. Вот-вот, что же, вторую принцессу мы спасли. Теперь нужно поскорее развеять чары, наложенные на жителей с этой страны. Рен и Цуки присоединились к Матеису. К тому же сука взяла вторую принцессу в заложники. Если немедленно не спасти ее, Милти конец. Кстати, от переключения на щит гнева 2 Фира должна была обезуметь. Однако с ней ничего не происходило. Хм, тут я заметил, что нечто красное попыталось протянуться к Фира от щита гнева 2, но отбилось обратно. Похоже, этот предмет еще и не давал ее как-либо усиливать. Наверняка Матеису попросила такой функции, чтобы она не сломала браслет, усилив себя магией, но тут он просчитался. Я не могу управлять Фиро в том режиме. Именно поэтому сражаться с щитом гнева 2 так сложно. Рафтелия, ты можешь снять браслет с ноги Фиро? В крайнем случае, если при этом она сразу сойдет с ума, я переключусь на другой щит. Я как раз пытаюсь... Но это непросто. Рафтелия изо всех сил колола браслет мечом, но особого эффекта это не давало. Насколько же крепкий браслет ты заказал, твою бы энергию да в другое русло. Что же делать? Без духа я не могу применять навыки. Тело Фира ослаблено. Вся надежда на Рафтелию, но вряд ли она сможет многого добиться своим мечом и магией. Господин сама, что? Меня больше не поймают. О чем ты? Тебя же только что с легкостью поймали, не волнуйтесь. И тут Фира достала из-за спины те рукавицы, что подарил нам дядя-оружейник для того, чтобы я тянул в них повозку. Кстати, да, у нас ведь есть эта вещь, которая может вернуть ее небывалую силу. Фира надела рукавицы и перекрестила перед собой руки. Я сразу понял, что она собирается с силами. Теперь мой черед спасать Мелтян. Это еще что за рукавицы? Думаешь, сможешь остановить меня с их помощью? Какая же ты милая, Фиротян, но варежками тебе меня не одолеть, я не проиграю. А, Фира, отмахнувшись от меня, Фира набросилась на Матеису. ГФХ. Матеису попытался было вальяжным жестом поймать Фира, но тут она заехала кулаком ему в живот. Матеису тут же сложила пополам, и он схватился за место удара. Это просто пустяк. Эй, верни Мелтян. Эй, ГХУМ, мне не больно. Матеису поднялся и отскочил. Фира, успокойся и возвращайся сюда. Есть. Опробовав рукавицы на Матеису, Фира вернулась. Ты сможешь с ними справиться? Положитесь на меня. Хорошо, Фира, бери Матеису, мы с Рафталией возьмем двух других героев. При малейшей возможности хватайте вторую принцессу. Матеису в большой степени женолюб. Вряд ли у него поднимется рука на Фира. На Афуми сама. Что? У меня есть предложение. Не могли бы вы отвлечь на себя внимание врагов? Ты что-то задумала? Можно и так сказать. ХММ, что же задумала Рафтелия? Думай, думай. Ах, да, Рафтелия ведь отлично прячется, а затем заходит к противнику со спины. Наверняка она надеется на это. Хорошо. Посмотрим, что у нас выйдет. Идем. Я их просчитала. Ей есть. Так точно. Вот только победить остальных героев у меня вряд ли выйдет. Хотя я на это и не рассчитываю. У нас еще есть возможность сбежать отсюда. Рафтелия, держись чуть подальше. Есть. Вперед. Та-а-а-а-а. Фира влетела во вражеский отряд. Повинуясь моим указаниям, она побежала на Матеису. Но тот, поняв, что Фира стоит опасаться, выставил копье. Правда, не думаю, что он будет драться с ней всерьез. Что же, Милти, пора бы тебе немного поспать, не находишь? Сука достала какое-то лекарство и попыталась заставить вторую принцессу понюхать его. Другие герои, пришедшие сюда из других миров и воспитанные на японских аниме и сериалах, наверняка подумали, что это сонное зелье. Но я, зная положение и характер суки, уверен, что это смертельный яд. Фиротян, на помощь. Мелтян, я кожей почувствовал, что Фира все продолжает вливать ману в рукавицы. Хайквик, фигура Фира на мгновение расплылась, затем появилась перед Матеису и окатила того шквалом кулаков. От переизбытка маны подаренные дяде рукавицы превратились в голубые когти. Что это? Отвердевшая мана. ГХ, что это? Ты стала сильнее. Прекрати, Фиротян. Взвыл Матеису, вынужденный изо всех сил защищаться. Рукавицы силы попадали прямо по нему. Сколько же она вложила в них силы, если смогла так качественно поколотить Матеису? Тей, эй, прочь. Фира всегда была сильнее, находясь в форме Филариала. Но сейчас, когда она сражается этими когтями, мне кажется, что она в этой форме даже превышает тот уровень, или, как минимум, не уступает ему. Ради того, чтобы спасти свою подругу, она сражалась как могла, восполняя ограниченную браслетом силу за счет маны. Я продолжал следить за Матеису, в то же время фокусируясь на Рине и Ицуки. Теперь все зависит от меня. Атаковать меня даже не пытались, видимо, понимали, что все равно подействует плохо. Хотя это не совсем верно. Рен стоял с недоумевающим видом и только смотрел на происходящее, не в силах заставить себя принять участие. Ицуки все же воспринимал меня как врага, но нападать не пытался. Я было подумал, что он собирается помочь Матеису огнем, но потом вспомнил, что они с Рином – адепты справедливости. Наверняка их честь не позволит им вмешаться, пока Матеису сражается один на один. А против моей железной девы они наверняка ополчились потому, что я ей мог его и прикончить. Этой ситуацией нельзя не воспользоваться. Следя за тем, чтобы их взгляды оставались на мне, а не на Рафтели, я постепенно отдалялся от них. Сбегать пока рано. Но, тем не менее, мне нужно отвлечь их внимание. Все, я поняла, как пользоваться этим оружием. Фира скрестила перед собой когти. Торнидо. Выхода нет, прости, Фиротян. Потерпи, сейчас будет немного больно. Матеису направил на Фира копье и приготовился применять навык. Хаотичный выпад. Кло-1 Фира, продолжая держать когти перед собой, прыгнула на противника. В полете она начала вращаться, да так и влетела в него. Что за? Атака Фира пробилась через навык Матеису, затем отшвырнула его и направилась к суке. Не ей-ей-ед. Та все пыталась заставить вторую принцессу понюхать яд. Но тут прилетела Фира, и ее сучье высочество все же отпустило вторую принцессу. Мелтян. Продолжая вращаться, Фира схватила Милти за руку, а затем выбежала с ней. Каха. Грохнувшийся на землю Матеису поднялся и посмотрел на Фира со второй принцессой. Мелтян, отойди. Фира прибьет копейщика, и затем мы сбежим. Угу. Фира вновь нацелила когти на Матеису. Теперь дуэль один на один между Матеису и Фира превратилась в битву 2 на 2. В помощники обоим присоединились сука и вторая принцесса. Для нас, наблюдавших за боем со стороны, можно сказать, прозвучал гонг следующего раунда. Фиротян, держись. Олдсвайта квашет. Младшая сестренка, превосходящая старшую, не нужна. Свайт Хиллфайр 2 сука и вторая принцесса обменялись магическими атаками. Что ты сказала, сука? Похоже, ты очень неспокойно воспринимаешь свое место в очереди на престол. Отлично, вторая принцесса, я тебя поддерживаю. Она недостойна быть королевой. Свайт Эрсхаммер 3, Свайт Файрарау. Но противникам не хватило сплоченности, и очередная атака полетела не в Фира, а во вторую принцессу. Что ты творишь? Рен отразил заклинание, направляющееся к младшей принцессе. Ты собралась убить принцессу, которую мы пришли спасать. Пусть у нее и промыты мозги, ты должна учитывать ее уровень. Именно. Рен, Ицуки и Матеису должны защищать вторую принцессу. Как бы суке не хотелось, герой не позволит избавиться от нее. Это мой шанс, нужно их еще сильнее поссорить. Это так, но герой щита промыл второй принцессе мозги. Мы не можем сдерживаться. В любом случае, если ты не поубавишь пыл, то прибьешь ее. Пока что она нас всерьез даже не атакует. Вторая принцесса тщательно ограничивала свою силу, и заклинание использовала лишь для того, чтобы отгонять тех, кто пытался вмешаться в бой Фира и Матеису. В то же время сука просто колдовала так, чтобы силы удара хватило для убийства второй принцессы. Это настолько очевидно, что заметил даже Рен. Если ты применишь такую магию против низкоуровневой цели, она может и умереть. Возможно, им в какой-то момент сообщили об уровне второй принцессы. Это так, но, сука недовольно цокнула и кивнула, отвернувшись. Рен и Цуки, эта женщина пытается убить вторую принцессу. Что ты сказал? Вторая принцесса, первая в очереди на престол, а эта женщина, вторая. Вы понимаете, к чему я клоню? Не дайте ему обмануть вас, герой меча сама, герой лука сама. Что ты нервничаешь? Я говорю правду. Можете поспрашивать ваших спутников. Рен и Цуки явно колебались. Любому очевидно, что сука нервничает. Возможно, сработал мой высокомерный тон, но я действительно сказал правду, и это нетрудно проверить. Он промывает вам мозги, не слушайте его. Какая отчаянная попытка. Она права, пора отбросить коньки, герой щита. Один из спутников Ицуки, одетый в яркие доспехи, попытался атаковать меня топором. Этого-то я и ждал. Гра-а-а, ори-а-а, умри, демон щита. Я защитился от атаки типа в доспехах щитом. Ну же, нападайте. Пока есть возможность, есть. Эй, куда без команды? Вот именно, опасно так нападать. Спутники Рена и Цуки проигнорировали их предупреждение и накинулись на меня всей стаей. Они даже между собой не ладят. Вот он, мой шанс. Они смотрят на меня свысока, думая, что мне нечем контратаковать, что ли. Я активировал проклятие самосожжения и выжег все вокруг себя. Ха-а-а-а, кья-а-а, че что за... Ицуки ошарашенно смотрел в мою сторону. Рен, отбивавший летевшие во вторую принцессу смертельные заклинания, едва успел уклониться. Гха, мое тело. Все спутники Рена и Ицуки, включая типа в доспехах, не могли подняться на ноги. Не думали же вы, что я буду бессилен вечно? Щитом можно сражаться и так, каха, обронил Рен, сжимая покрепче меч. Свое оружие перехватило Ицуки. Их спутники уже читали заклинания лечения, но увы. Проклятие самосожжения замедляет их действие. В то же время моя контратака настроила Рена и Цуки против меня. Теперь договориться с ними будет тяжеловато. Хандритсорд. Арауреин 4 Рена и Цуки разрядили в меня навыки. Над произнесшим Хандритсорд Реном в воздухе появилось несколько мечей, которые тут же полетели в меня. И Цуки же выпустил вверх стрелу, которая превратилась в дождь из лучей, обрушившийся на мою голову. Видимо, это дальнобойные техники, бьющие по площадям. Гха, я сразу же поднял щит, чтобы прикрыться. Гха, довольно больно. У меня все тело заныло. Так я и думал. Ага, похоже на то. Хоть этой силы и не было в игре, это всего лишь контратака ближнего боя. Каха, они меня раскусили. Да, проклятие самосожжения может показаться универсальным, но на самом деле оно обладает серьезным недостатком, срабатывает лишь от атак ближнего боя. Если они разгадали этот секрет, то польза щита гнева 2 сократилась как минимум в половину. Они опасались нападать именно потому, что проклятие самосожжения – такая эффективная контратака. Но теперь, раскрыв способ не вызывать ее, они смогут безболезненно прикончить меня. И если они это понимают, то мое положение стало еще менее выгодным. Я не могу использовать щит гнева 2 постоянно. В крайнем случае мне, возможно, придется сменить его на какой-нибудь другой. А значит, надо дотерпеть, пока они не хотят. Нет, я не знаю, сколько еще вытерплю щит гнева 2, так что не уверен, что смогу воплотить этот план в жизнь. Но им я об этом рассказывать не собираюсь. Блеф, тоже тактика. И что, ну, нашли вы, как атаковать меня? Думаете, я ваших атак не выдержу? А это мы еще посмотрим. Ага, наверняка, если мы нападем все сразу, что-нибудь да получится. Тем более, здесь рядом государственные войска. Черт, похоже, блеф можно считать несостоявшимся. Но моя цель не в этом. На мои атаки вы ничем не ответите. Игл-пирсинг-шот 5 стрела, которую выпустил Ицуки, обратилась орлом и полетела в меня. Я внимательно вгляделся в сотканного из энергии орла и смог разглядеть за ним стрелу. Она летела по прямой, причем достаточно быстро. Судя по названию навыка, Эта атака наверняка пробивает броню. Я на своем веку поиграл в достаточное количество игр, чтобы знать, какие бывают навыки у лучников. Пирсинг – это от пирса, пронзать, а значит, допустить, чтобы эта пробивающая броню стрела, да еще и названная таким именем, попала в меня, никак нельзя. Мне нужно либо отбежать туда, где она не достанет меня, либо поймать ее, либо еще как-то подавить. Смогу ли? Пропустить ее слишком опасно. Я сосредоточился. Сфокусировав все свое внимание на летевшей в меня стреле, я провел рукой по голове свистящего энергетического орла, а затем схватил его за шею. «Что? Ты поймал игл пирсинг-шот?» — воскликнул Ицуки, явно не ожидая от меня такого. Как ни странно, орел оказался не таким уж крепким, и стоило мне слегка надавить, как энергия сразу же развеялась. «Хватит уже, Рен, ты ведь понимаешь, это неправильная битва». «Неправильная? Слишком многие люди относятся ко мне на удивление враждебно и кричат о том, что у меня есть какой-то там промывающий мозги щит. Но если у героя щита есть такое оружие, то почему его нет у вас? По возможности мне нужно говорить с ними и пытаться заставить отступить. Если сука останется без поддержки героев, выполняющих за нее грязную работу, притворить свои планы в жизнь она не сможет. И как только я об этом подумал, сука выпустила в небо заклинание, напоминающее сигнальную ракету. Я вызвала подкрепление. Сейчас сюда прибудут войска. Каха, как же сильно ты хочешь зажать нас, Тей, Гха. Фира все продолжала непрерывно атаковать Матэйсу. Ее движения напоминали танец. Она вертелась юлой, нанося удары тыльной стороной кулака и не давая Матэйсу ни единого шанса. Как ни странно, даже в человеческой форме она дерется очень неплохо. Еще бы убедить Рина и Ицуки, вот только вряд ли у меня это получится. И стоило мне об этом подумать, как подоспели солдаты. Ну же, пора прикончить героя щита, похитившего вторую принцессу. Есть. Солдаты встали поодаль, натянули луки и направили их на меня. Стоп, мы еще разга. Но не успел Рен договорить, как в меня полетели стрелы. Некоторые обычные, некоторые огненные, а некоторые и вовсе заклинания, а не стрелы. И все они летели только в меня. Видимо, кто-то направлял поток стрел магии ветра, поскольку в Рина и Цуки не прилетело ничего. Атаки солдат куда слабее, чем у героев, но раздражают знатно. Майн-сан, мы не договорили. Нет, Рен сама, вы не должны слушать слова щита. В противном случае под воздействие промывающего мозги щита попадете и вы. Да сколько можно, сучья ты, принцесса? Будто я не понимаю, что ты лишь прикрываешься этими словами, а на самом деле пытаешься прикончить магией вторую принцессу. Окружившие нас войска делали что-то странное. Похоже, они колдуют. Что за? Я ощущаю что-то куда более сильное, чем обычная магия. Что делать? Это конец. Сука присоединилась к колдунам, а затем попыталась направить магию не на меня, а на вторую принцессу. Составное заклинание. В воздухе появился огромный огненный шар. Если он попадет во вторую принцессу, она совершенно точно умрет. Но тут, кха, увы, но я не допущу этого. В плечо суки со спины вонзился меч. Примечание: торнадо Цлав, коготь урагана, адское пламя 2, земляной молот 2, сотня мечей и дождь стрел соответственно, ягли пиерцингшот, орлиный пронзающий выстрел. Том 3, глава 19. Подарки дяди из ниоткуда появилась фигура Рафтали. Похоже, она применила свое заклинание, пока я отвлекал на себя внимание. Как раз вовремя. Теперь-то дело пойдет на лад. Ах ты, ты хоть понимаешь, кого пронзаешь мечом? Сука посмотрела на Рафталию испепеляющим взглядом. Вы в порядке, Майн-сан? Стой, Рен. Ох, ты ж, Рен тут же кинулся к суке, собираясь наброситься с мечом на Рафталию. Я попытался погнаться за ним, но дорогу мне перегородили стрелы и заклинания. Похоже, меч вошел в тело суки достаточно глубоко, чтобы застрять в нем. Поняв, что не успеет вовремя извлечь его, Рафталия выхватила запасной меч. «Что ты делаешь? Вы собирались атаковать Наофуми саму так, чтобы он не смог ответить, и еще смеете что-то говорить? Неважно». Раздался звон клинков. Рен владел мечом куда лучшее. Меч Рафталии тут же вылетел из ее рук. «Плохо дело. Теперь Рафталия беззащитна. Фира занята битвой с Матэйсу, а вторая принцесса не может отвлечься от ее поддержки. К тому же ко второй принцессе постепенно подбираются начавшие приходить в себя спутники Рина и Цуки. Ситуация аховая. Рафталия в отчаянии схватилась за рукоять клинка, подаренного дядей. Послышался щелчок, и Рафталия взяла в руку меч без клинка. «Ахахаха, что это такое? Какой бред?» Вытащив из своего плеча меч и сразу же залечив рану, сука ткнула пальцем в Рафталию и рассмеялась. Но реакция Рина и Цуки оказалась совсем другой. «Меч без клинка? Всем соблюдать осторожность». «Так точно. Че, что это значит?» – спросил Рина один из его спутников. «Это магический меч. Очень опасное оружие, способное создавать клинок из маны. Именно. Я и подумать не мог, что у нее окажется нечто подобное. Кстати, да, в той записке, которую оставил нам дядя, тоже упоминалось, что это магический меч. Я сразу подумала, что дядя-оружейник не стал бы дарить бесполезную вещь, немного поиграла с клинком и поняла, в чем дело», – тихо произнесла Рафталия, после чего крепко сжала рукоять. Тут же появилось лезвие из яркого света. Лицо суки скривилось от недовольства. «Что же, защищайтесь?» Рафталия направила магический меч вперед и побежала к Рену и суке. «Каха! Меч метеора!» Рен применил свой коронный навык. «Меч метеора – взмах мечом, при котором лезвие испускает несколько звезд. Как я понимаю, прямое попадание этих звезд наносит весьма серьезный урон. Впрочем, Рен сейчас сражался не всерьез, а лишь пытался остановить нас. Вот и навык он явно применил в полсилы. Но все же урон от него мог оказаться смертельным для Рафталии. Могу ли я хоть что-нибудь сделать? Если я подойду к ней слишком близко, то нацеленные в меня выстрелы будут угрожать и ей». Однако Рафталия ловко увернулась от выпущенных мечом звезд и приблизилась к противникам. «Ваши удары полны сомнений». Увернувшись от меча Рина, всерьез задумывавшегося о смысле этой битвы, Рафталия взмахнула своим клинком. У Рина словно закружилась голова. Он приложил руку ко лбу, пошатнулся, а затем упал на колено. «Понятно. Дядя дал мне этот меч, чтобы атаковать не материальные вещи, а на людей. Он, значит, работает так, видимо». Что-то поняв, Рафталия отскочила от Рина и направилась к суке. «Как преступница смеет приближаться ко мне?» Сука схватила меч и набросилась на Рафталию. «Пожалуйста, успокойтесь». Лезвие меча Рафталии на мгновение пропало, избежав столкновения с клинком Майн. Сама Рафталия выгнулась, едва увернувшись от взмаха меча суки. А затем Рафталия вонзила лезвие магического меча ей в грудь. «Гха! Кья-а-а-а!» – завопила сука. После этого она выронила меч, видимо, потеряв сознание, и упала на руки Рафталии. Рафталия подцепила ногой свой упавший меч, подкинула и поймала его, а затем повернулась к героям, выставив перед собой суку, словно щит. «Майн-сан, Майн!» Ее имя обронили Ирен, Ицуки и Матаису. «Герой меча сама. Полагаю, вам известно, что она не мертва. Однако я заставила ее потерять сознание», — Рафталия угрожающе приставила к суке меч. «Пожалуйста, не могли бы вы выслушать Наофуми саму? Это, немедленно отпустите заложницу. В противном случае вы поставите себя под угрозу, и больше не приближайтесь к Наофуми-сану», — воскликнул Ицуки, но Рафталия смерила его ледяным взглядом. «Вы смеете говорить так после того, как взяли в заложники Фира? Да и Милти-сан побывала у вас в заложниках. И к тому же вы верите в эти сомнительные рассказы о промывке мозгов? К тому же, неужели вы до сих пор не поняли? Наофуми сама не может сдвинуться с места. Хотя после того, как сука потеряла сознание, противники попали в невыгодное положение, я по-прежнему не мог приблизиться к Рафтали. Все из-за неумолимого обстрела пришедшими на помощь войсками. Немедленно прекратите», — воскликнул Рен, но стоявшие в тылу солдаты не подумали остановить свой натиск. «Остановитесь, умоляю вас, командир», — обратился к командиру отряда один из добровольцев, переживших со мной волну. «Эх, ты, и ты называешь себя солдатом Милромарка. Кстати, это ведь вы помогали демону щита. Ты заслуживаешь немедленного наказания». События перед глазами разворачивались словно в замедленной съемке. Медленно, но уверенно меч командира приближался к телу вступившегося за меня добровольца. Так же, как тогда, со второй принцессой. Тогда мне повезло, и я успел защитить ее, но сейчас враг слишком далеко. Я не смогу его спасти. Не-е-е-е-е-е-е-ет. При виде командира, собиравшегося казнить мечом своего подчиненного, мои чувства взорвались, и в тот же момент тот подарок дяди, который я надел на драгоценный камень щита, вспыхнул и разбился. «А, че, что за?» — лишь успел подумать я, как вокруг вдруг появилось нечто, похожее на световой барьер. «Что это?» «Барьер довольно крупный, примерно трехметрового радиуса. Это выстрелы солдат вошли в барьер, продавили его, и тогда он лопнул, засыпав осколками всю округу. Осколки залили искрами всю округу, включая Рина, других героев и их спутников. Но, к счастью, осколки отличали своих от чужих, поскольку они не ранили ни Рафталию, ни Фира, ни вторую принцессу, ни добровольцев. А затем осколки вспыхнули черным пламенем. Слишком уж много всего случилось, чтобы списать это на удачу. Скорее всего, подарок дяди как-то отреагировал на щит. Черное пламя наводит на мысли о том, что это какая-то контратака, вобравшая в себя эффект щита гнева. По-другому я это объяснить не могу. Что за... Ирен и Ицуки обожглись черным пламенем. В строю остался лишь сражавшийся против Фира Матеису. То-о, все сюда, каха, не уйдешь, Наофуми. Поняв, что ситуация складывается не в их пользу, Матеису отступил от Фира. Всем собраться здесь, есть. Идем, Мелтян, угу. Нам неожиданно повезло. Как бы там ни было, сейчас наша главная задача – бежать. Но как мы сбежим от целого и невредимого Матеису? Фира из-за браслета все еще в форме человека. Сбежать верхом на ней мы не сможем. Рина и Цуки тоже нельзя сбрасывать со счетов. Черное пламя обожгло их, но они еще не проиграли. Отпусти Майн. Матеису наставил на удерживавшую суку Рафталию копье. Еще чего. Наофуми сама. Я подошел к Матеису, но прежде чем отойти за мою спину, Рафталия положила суку на землю. Внимание Матеису переключилось на суку. А ведь заложница могла бы нам так пригодиться. Я попытался было протянуть руку, но... Майн. Матеису прижал суку к себе. Каха, вот и нет суки в заложниках. Опять все сначала, однако ситуация становится лишь хуже. Дальше сражаться затруднительно. Если честно, такими темпами мы проиграем. Но как только я подумал об этом, мимо моих ног что-то прокатилось. Бомба. Я немедленно выставил перед собой щит, но тут послышался громкий пшик, и все заволокло дымом. Что за... Из-за дыма я ничего не видел. Разойдись мы хоть на шаг и уже не смогли бы разобрать, кто где. Завесу применили в такой толпе, что стало совершенно неясно, где враги, а где союзники. Вы есть, следуйте за мной. Этот голос. Герой щита сама, идите на него, указала вторая принцесса. Ты уверена? Угу, думаю, что да. Рафталия-сан, на всякий случай зачитайте заклинание иллюзии. Есть. Мы побежали туда, куда указала принцесса. Стоять. Куда собрались? Перед тем, как уйти, я напоследок заявил. Рен, думаю, ты сможешь понять. После всего, что вы тут натворили, ты точно уверен в том, что преступник здесь я. Я использую магию ветра. Те, кто владеет ей, помогите мне. Погоди, Ицуки. Что такое? Он. Судя по всему, Ицуки пытался призвать ветер, чтобы развеять дым, но Рен его остановил. А затем я побежал на голос, надеясь, что все закончится благополучно. Когда дым рассеялся, оказалось, что мы оторвались от Рина и остальных на приличное расстояние. К тому же помогло зачитанное Рафталией заклинание. Противники упорно искали нас. Думаю, теперь мы. Кстати, вам есть стоит накинуть это покрывало? Вновь послышался таинственный голос, и нас накрыл кусок ткани. Это нормально, ша-ша-ша, тише. Идемте дальше, сказала вторая принцесса и побежала, взяв Фира за руку. Мы с Рафталией последовали за ними. Таким образом, нам удалось сбежать от героев. Через какое-то время скрывающая нас ткань сама собой пропала. В конце концов, прощальных подарков дяди хватило лишь на то, чтобы вырваться из этих тисков. Сможем ли мы справиться с ними в следующий раз? Герои не дураки. Они сразу же обговорят, как противостоять всему, что видели, и придумают контрмеры. И все же, похоже, Рен начал подозревать, что творится что-то неладное. Остается надеяться на него. Как бы то ни было, сейчас нам важнее бежать, а не думать. Том 3, глава 20. Тень, теперь, когда вы добрались сюда, вы есть какое-то время будете в безопасности. Хозяйка голоса скинула покрывало и показалась нам. Это селянка из тех торговцев, с которыми мы разговаривали у приграничной заставы. Хотя, нет, конкретно она не проронила ни слова. Кто ты? Но теперь она кажется мне другим человеком. Я же рассказывала вам о теневом оперативнике, принимавшем облик матери. Вот это она. С вами есть приятно познакомиться. Как вы есть смогли опознать меня, принцесса Милти? Как тень? Я есть очень сожалею об этом. По-моему, причина в том, как ты разговариваешь. Это есть указание принцессы Милти, и я есть ничего не могу с этим поделать. Ладно, шутки в сторону. Не ответишь ли на пару вопросов? Зачем ты спасла нас? Кто ты? Каковы твои цели? Я есть одна из тени секретного гвардейского отряда Милромарка. Я есть спасла вас, потому что на то была причина. Кстати, у нас нет имен. Если хотите, вы есть можете называть меня Тень. Тень, выпендриваешься? Да, похожих на нее людей я уже встречал во время гонки против Матеису в Рюте. А вдруг в этом мире это вовсе и не выпендрешь? И такое в порядке вещей, я мог бы припомнить ей кучу вещей, которые здесь не сходятся, но есть вещи поважнее. Почему ты нам помогла? Спросил я самое любопытное. Предполагать я, конечно, могу, но хотелось бы знать наверняка. Я не есть уполномочена на это отвечать. Понятно. Ты поклялась хранить тайну. Все, что я могу сказать, это что работа этой конкретной тени есть защита принцессы Милти. Толку от тебя. В противном случае ты бы появилась во время битвы с ее участием. Я есть не стала раскрывать себя, потому что знала, что герой щита Дона есть способен встать на ее защиту. Вот овца. Недавняя битва была весьма опасной, но в результате мы есть справились. К тому же я есть полагаю, что по ее итогам другие герои начали сомневаться в происходящем. Выходит, она все знала, но ничего не предпринимала. Мастер своего дела. Далее, я есть пришла, чтобы сообщить вам, герой щита Дона, в какой стране на данный момент находится ее высочество королева. Самопровозглашенная тень развернула перед нами карту и куда-то ткнула. Указывала она на соседнюю страну, граница с которой проходила на юго-западе, в противоположной Шильдвельту стороне. Сейчас ее высочество королева есть здесь. Поскольку эта страна в противоположной стороне от Шильдвельта, куда бежит герой щита Дона, патрулей есть нехватка. А как, я смутно догадывался, что это из-за того, что вся армия считала, что я попытаюсь сбежать в страну полулюдей. А причина этого, возможно, в том, что в стране полулюдей щита будут почитать, в отличие от церкви трех героев. Наверняка, если бы мне удалось сбежать и сообщить им о случившемся, церковь попала бы в очень неудобное положение. Но как бы мне не хотелось сбежать именно туда, чтобы посильнее досадить всем им, пробиться через такую оборону практически невозможно. Расстояние между странами Фира сможет покрыть за 2,5 недели, но сделать это нелегко, когда на обочине поджидают герои. К тому же они вооружены браслетами, которые могут ее ослабить. И все же я хочу туда попасть, пусть даже сделав большой крюк. Корни происходящего есть уходят очень глубоко. По возможности мы есть хотим заручиться вашей помощью, герой щита Дона. То есть, прямо сейчас церковь трех героев есть находится на последнем издыхании из-за действий героя щита Дона. Именно поэтому они есть пошли на такие безрассудные меры. На последнем издыхании, что-то не очень похоже. Я полагаю, вы есть поймете, если вспомните, как вели себя жители страны после попытки покушения на принцессу Милти. Действительно, можно сказать, я все еще здесь именно потому, что жители всей страны вступились за меня. Выходит, их вера расшатана, видите, я же говорила, что отец не виноват. Вот только эта тень может говорить неправду. Ты же не думаешь, что я верю каждому ее слову? Впрочем, с точки зрения «а что, если этот разговор стоит продолжить?» Допустим, что это так. Выходит, они именно по этой причине попытались протолкнуть тот дичайший бред о том, что я умею промывать мозги. Все те действия, что я недавно совершал, продажи лекарств, помощь попавшим в беду деревням, все они связаны между собой. Так или иначе, я занимался тем, что решал проблемы, учиненные другими героями. С точки зрения жителя, который молится на всех легендарных героев, кроме щита, эти события действительно могут пошатнуть веру в церковь. Но если церковь докажет, что я на самом деле злодей, способный на широкомасштабное промывание мозгов, то людская вера в церковь будет восстановлена. Вот только не значит ли это то, что если свою невиновность докажу я, под этим фатальным ударом церковь трех героев загнется? Что вы есть собираетесь делать? Вы есть собираетесь бежать в Шильдвельт и просить их о помощи? Я, как бы так сказать, я не из тех людей, кто любит перекладывать ответственность на других, чтобы меня не трогали. Что, если я спровоцирую войну между Шильдвельтом и Милромарком, посреди которой случится волна? Я окажусь в самом сердце вражеских земель. Это мне отнюдь не на руку. К тому же, если подумать, речь именно о тех, кто причинил мне столько страданий. Наверняка сука, тоже инструмент в руках церкви. Правда, вторая принцесса настаивала, что к королю-подонку это не относится. А значит, сейчас эффективнее не пытаться бежать куда глаза глядят, чтобы насолить негодяям во что бы то ни стало, а ответить взаимностью всем тем, кто доверился мне. Это и надежнее, и сэкономит нам кучу времени. Но, в чем ваша выгода от моей встречи с королевой? Вы ведь так церковь трех героев можете уничтожить. Я не есть уполномочена на это отвечать. Тень упорно продолжала говорить с той позиции, что она лишь поделится информацией о том, где искать королеву, но не о том, что случится после этого. Однако в том, что она человек королевы, можно не сомневаться. Нас объединяет вторая принцесса. Но если она, подчиненная королевы, то не будет делать что-то, что невыгодно ей. А значит, моя встреча с королевой как-то этой самой королеве выгодна. Честно говоря, я даже не догадываюсь, какие у нее цели. Из слов и поведения второй принцессы я вызнал лишь то, что они заключаются в предотвращении войны с соседними странами. Кроме того, если судить по тому, что она поддерживает меня в стране, где меня по традиции называют демоном щита, она сильно беспокоится о волнах. Тень сказала, что они хотят заручиться моей помощью. Получается, королева не разделяет взгляды церкви трех героев. ХММ, пожалуй, пока я могу сказать лишь то, что королева, возможно, мне не враг. Не знаю, можно ли назвать ее союзницей, но стоит попробовать положиться на нее и хотя бы распутать ситуацию. Один раз, о чем вы есть говорите? Ты спасла меня, поэтому один раз я тебе доверюсь. Тебе нужно, чтобы я встретился с королевой, если это поможет прекратить, наконец, этот церковный фарс, то я точно мимо не пройду. Не люблю я действовать по чужим указаниям, но сейчас оно даже к лучшему. Вот только если обманешь меня. Понимаю вас. Что же, пока я есть вас оставлю. Никогда не знаешь, когда есть появятся тени, служащие церкви. И такие есть, мы, не есть монолитная организация. Посему вам есть следует быть крайне осмотрительными. Как именно? Ключ, герой щита Дона, есть кроется в вашей глубокой мнительности. Если в следующий раз перед вами появится некто, кто говорит как я, вы есть поверите ей. Действительно, в следующий раз я буду сомневаться не меньше. Что же, на этом я есть покидаю вас. Сказав так, я есть в момент испарилась. Несмотря на странность речи, работу свою она явно делает на совесть. Мы можем ей доверять? По правде сказать, меня все это немного настораживает. Можем, потому что мама ей доверяет. Не понимаю я твою мать. Зато она, по крайней мере, не такая, как подонок и сука. Если верить словам теней второй принцессы, она наша союзница, но я не понимаю ее целей. Нельзя отрицать и того, что это может оказаться очередным хитрым планом церкви по убийству принцессы. Если бы я рассудил, что все это – лишь часть заговора королевы, вздумавшей убить меня, то и поделать с этим все равно ничего бы не смог. Я бы решил, что когда мы отправимся в сторону, противоположную Шильдвельту, нас всех одним махом поймают. И не хочу даже думать об этом, но может статься и так, что вторую принцессу и правда всей семьей решили принести в жертву. Но все же первым делом надо разобраться, что на уме у этой королевы. Когда я пойму, кто прав, а кто виноват, то смогу разобраться, что же делать мне. Ладно, с маршрутом определились. Ясно. Пойдемте. Хорошо. Пошли, Фиротян. Все лучше, чем впустую пытаться найти способ сбежать из страны. Мы решили отправиться на юго-запад. Угу. Но я немного устала. Руки болят. Мана кончилась. Фира села на землю и пожаловалась на усталость. Да уж, но при этом мы бросили нашу телегу и груз. Выхода не было. С собой удалось прихватить только деньги, немного еды и кухонный нож. Мы оставили даже броню Рафтали. К тому же Фира до сих пор в форме человека. Как же снять с нее этот браслет? Рафталия, ты не можешь как-нибудь снять этот браслет? Я попытаюсь, но... Рафталия попыталась снять надетый на Фира браслет руками. Похоже, у нее ничего не получается. Это не так-то просто. Меня это немного беспокоит. Однако я стараюсь не подавать вида. Дайте мне попробовать, вызвалась вторая принцесса. Посмотрим, нельзя ли сломать его магией. Мне сразу вспомнились водяные резаки из своего мира. В них вещи режутся струей воды под давлением. Однако пока я представлял себе это, вторая принцесса повозилась с браслетом Фира, а затем сказала, это бесполезно, этот браслет может уничтожить лишь алхимик или ювелир. Фира явно выглядела недовольной. Ну, еще бы, ее против воли держат в форме человека, да, вдобавок, силы ограничивают. Ювелир, говоришь, да, возможно, браслет защищен магией, но он мог бы попробовать вскрыть замок. Ювелир. Рафтелья посмотрела на меня. А что я? Ну, ювелирное дело знаю, да. На Афуме сама, вы знаете ювелирное дело. Может, попробуете? Ну, попробовать-то я могу, но замки никогда не вскрывал. Проволока у меня с собой, так почему бы и не попробовать? Я всунул проволоку в замочную скважину браслета. Интересно, если у меня получится, откроется какая-нибудь новая профессия, типа взлома замков? На всякий случай я попробовал влить в проволоку магию. Хм, кажется, что-то отреагировало. Я продолжал ковыряться проволокой, помня о приемах, которым меня научил продавец украшений. Защита браслета, похоже, какая-то запутанная, но можно попытаться взломать ее силой. Вернее, попросту сломать. Конечно, это не совсем взлом замка, но качество предмета наверняка упадет, и, если повезет, пропадет эффект, который мешает Фира жить. Недолго думая, я влил в проволоку еще больше магии и коснулся ей механизма. Послышался щелчок, и браслет испортился. Вспоминается аниме, в котором электронный замок вышибали сильным электрическим импульсом. А, раздался пуф, и Фира превратилась в королеву филариалов. «Дальше ты своими силами справишься, угу». Фира ухватилась за браслет второй ногой и крылом, после чего решительно разорвала его. «Да уж очень грубый метод, помолчи. Я что, должен был изящно его снять?» «Спасибо, господин Сама. Впредь будь внимательна. Ты знаешь Матаису, он наверняка еще таких наделает. На снятие браслета уходит много времени. Во время боя это будет тяжеловато, угу». А затем мы осторожно, с оглядкой отправились на юго-запад. Возможно, мое убеждение подействовало, поскольку Ренна и Цуки за нами не гнались. Хотя, может, они нас где-то караулят. И все-таки с промывкой мозгов это они редкостную глупость придумали. А вот Матаису на удивление упрям. Пожалуй, стоит благодарить судьбу за то, что так не упорствует Рен, который мне пока кажется сильнейшим из героев, и Цуки, обладающий сильными дальнобойными атаками. С Матаису может справиться даже Фира, да и не сможет он всерьез против меня сражаться, пока со мной вторая принцесса. И все же даже без учета всего этого работы у нас не в проворот. Что же делать? Мы принялись обсуждать план будущих действий. Том 3. Эпилог. Имя мы продолжали двигаться по дороге на юго-запад. Из-за отсутствия телеги ехать приходилось на Фира, а это очень неудобно для таких долгих путешествий. Может, украдем где-нибудь телегу? Все равно мы объявлены в розыск. Телега погоды не сделает, хотя... Нет, возразила Фира. Я краденую телегу не повезу. Это что, какая-то особая форма честности, справедливости в среде филариалов? Воровать мы не будем, но на Фира без ничего ездить неудобно. А как считает вторая принцесса? В ответ вторая принцесса почему-то обиженно отвела взгляд. Чего она? Может, тогда послать Рафтелью купить в деревне повозку, хоть затея и опасная, нам бы хоть что-нибудь с колесами. Утяни, что ли, спросить. Ой, что-то я увлекся, уже темнеет. Остановимся на привал, принцесса, часть вырезанная из ранобы. Но когда мы уже собирались отдыхать, 2. Появился дикий филариал А, появился дикий филариал В, появился дикий филариал С. Филариалы увидели Фира и закричали. Знакомая ситуация. Наверняка сбегут. Филариалы убежали с важным видом, словно выполняли какое-то задание. Чего это они? Ух ты, нам выпал редкий случай наткнуться в дикой природе на филариалов пород Филари и Филиру, зачарованно смотрела на них младшая принцесса. Я, конечно, догадывался, но неужели второй принцессе настолько нравятся филариалы? Конец веб-части, ага. А, вторая принцесса ответила кивком, но потом вдруг посмотрела на меня с неприязнью. Что я такого сказал? Урр, это желудок Фира. Я голодная. Фиротян, ты такая обжора, сказала вторая принцесса, ткнув Фира пальцем. Эхе-хе. Хорошо, конечно, что они так сдружились, но наблюдать за ними неприятно, а то ведут себя как две дурочки. Мы развели костер и сели ужинать. Это тебе, вторая принцесса. Я протянул ей порцию, но она с недовольным видом отказалась. Да что с ней не так, Мелтян, ты не будешь? Буду. Но, вторая принцесса украдкой посмотрела на меня, кажется, ей что-то не дает покоя. И почему так? Что случилось? Спросила Рафтелья. Ничего, отрезала вторая принцесса и схватила еду. У тебя все хорошо, Мелтян? Спросила на этот раз Фира. Вторая принцесса сидела с расстроенным видом. Не волнуйся, нет у меня никакого промывающего мозги щита. Это здесь ни при чем. Она отвернулась и надула губы. Ведет она себя как обычно, счастливо болтает с Фиро в человеческом облике, и с Рафталией тоже охотно беседует. Но на меня она почему-то дуется, а иногда и вовсе игнорирует. Ничего не понимаю. Часть, вырезанная из Ранобы. Когда наш ужин подошел к концу, где-то вдалеке послышались странные крики. Это филариалы. Принцесса сосредоточенно прислушалась. Да ты и правда от них без ума, как посмотрю. Угу. Чем они тебя так привлекают? Тут принцесса спохватилась, что вопрос-то задал я, и одарила меня очередным недовольным взглядом. А ведь она только что слушала голоса филариалов. Потому что, филариалы, это воспеваемые в легендах божественные птицы. Воспеваемые в легендах, да, люди очень почитают этих монстров, ведь когда-то давным-давно их использовал герой, спасавший людей. Даже так, угу, в прошлом, когда на мир напали другие волны катастроф, один герой на них ездил. Волны существовали уже тогда, я кое-что слышал об этом из рассказов подонка, но толком не разбираюсь. Он говорил о том, что волны предрекают. Интересно, что именно? Грасс тоже упоминала, что не стоит считать волны обычными стихийными бедствиями. Не знаю, получу ли я когда-нибудь прямой ответ, но, быть может, удастся что-то почерпнуть из рассказа второй принцессы. Мать часто рассказывала мне о филариалах, когда мы с ней путешествовали в повозке. Любопытно и что рассказывала, что для героя филариалы ездовые животные, его опора и его защитники. Вот Фиро сейчас точно такая, обмолвилась Рафталия, посмотрев на ту. Это точно, ведь Фиро, краеугольный камень наших атакующих сил. Лапы ее невероятно шустрые и мощны. Без нее разъезжать которыми бы вряд ли получилось. А уж о том, что только благодаря ей мы сейчас на свободе, и напоминать нет смысла. Угу. В легендах и о королеве филариалов рассказывают. Правда, это, королева филариалов тоже возила на себе героя, а еще помогала ему противостоять волне. Говорят, что та королева, что тогда сражалась, еще жива, и что присматривает за этим миром и по сей день, причем именно благодаря ей люди так ценят филариалов. Так за моей эрзац-лошадью скрываются такие легенды, это объясняет, почему Фиро все зовут божественной птицей. Понимаете, я всегда мечтала однажды встретить ту самую королеву филариалов. С этими словами младшая принцесса ласково обняла Фиро. Знаете, говорят, что королева филариалов может много во что превращаться. Ну, Фиро, скорее всего, королева филариалов и есть. Она и филариал, и превращаться умеет. Ага. И когда я подружилась с Фиротян, моя мечта сбылась. Так поэтому ты так упорно желала подружиться с ней, королева. Мои мысли невольно закрутились вокруг ее матери. Я могу только гадать, что она за человек, но хочется верить, что до нее можно достучаться. Она ведь все же мать суки. Во мне поровну смешались надежда и отчаяние, но если я есть говорит, что все будет в порядке, то надеюсь, что она права. Хм, мне почудилось, что в моих рассуждениях есть какое-то несоответствие. Я провел параллель между Фиро и второй принцессой. А, вон в чем дело. О чем вы? Ну, если та королева филариалов и правда ныне жива, тогда Фиро, получается, скорее, принцесса филариалов? Хотите сказать, что Фиротян не королева? Кто знает, если той королевы, о которой ты рассказываешь, на самом деле нет, то Фиро и правда королева, но если она в самом делешная, то Фиро ей быть не может. Так, вторая принцесса поняла намек и закивала. Но ведь по вашим словам выходит, что на самом деле моя мечта не совсем сбылась. Наверное, зря я это сказал, нет. Просто, если она и правда существует, здорово было бы однажды встретиться с ней. А когда встретишься, какую поставишь следующую цель? Подружиться. Ясно, значит, мечты у второй принцессы простираются очень далеко. Когда настанет мир, можете вместе с Фиро отправиться на поиски. Господин сама, а как же вы? А я вернусь в свой мир. Незачем мне тут оставаться. Была бы возможность, вернулся бы без вопросов. Хоть вслух я этого не говорю, но мне, если честно, наплевать на волны. Я хочу пойти с господином самой. Нет, наверняка жителям этого мира туда не попасть. Хочу. Заканчивай концерт. Твоим новым господином будет принцесса. Нет, да уж, развел тут шум гам. На Афуме сама, когда все закончится, вы правда уйдете? Ага, а что? Ничего, тихо ответила Рафталия, смотря на костер отстраненным взглядом. Конец веб-части, не говори так, тихо проговорила она, мелко дрожа. Что такое, вторая принцесса? Ты что-то сказала? Не называй меня второй принцессой, закричала она,